Ладно, хватит полемики о непонятном и недоказуемом, все равно кроме дискомфорта от самого факта непонятности, ничего плохого я от этого не получаю. Вернемся к полезному, к нашему сотрудничеству. Горгона всегда была источником моих навыков боя, а я обладал лишь жалкой толикой собственного опыта и непреодолимым преимуществом боевого допинга, благодаря которому и сумел ее однажды одолеть. Возможно, за последний год я и не обнажал меча, кроме как для несложных упражнений, но ее вклад все равно неоценим. Тем более, что будущее обещает мне уйму поводов поблагодарить Горгону. Амфисбена дала мне навыки владения плетью, что также полезно в бою, но важнее то, что она давала мне советы насчет действий, которые стоит предпринять в отношении моего окружения. Советы, далеко не всем из которых я следовал, потому что, самую малость, было опасно даже строить планы против Айзена, Яхве или, например, Куманири Ширайсан. Иными словами, против тех, для кого мои действия как на ладони. Подозрение в том, что ты слишком много знаешь и замышляешь что-то недоброе, опасная штука в моем шатком положении. С Яхве вообще шутки плохи, а Айзен уже имеет надо мной абсолютный гипноз. И, вот неожиданность, я не знаю, как ему противостоять. В открытую предпринимать попытки создания контрмеры нельзя, потому что Айзен бдит, саботирует и берет на карандаш. Внутри нельзя просто удалить включение Кейко Суигицу в душу, потому что Айзен это заметит, причем заметит сразу же, если я эту штуку потрогаю. А лишний раз беспокоить начальника, тем более когда у нас такие хорошие отношения, не хочется. Так что на данный момент моей единственной надеждой на победу в решающий момент над этими монстрами остается доселе неизвестная этому миру сила. Демоны. Их сила, даже после того, как я заковал их в цепи, остается для меня загадкой, и мне стоит заручиться их поддержкой хотя бы для противостояния императору Квинсиечества. Потому я, собственно, и здесь. Дворец Эпифемии Агапи или же чертоги любви и желания. Наверное, мне бы давно стоило рассказать, что этот мир, помимо цепей, ничего и гостиницы, в которой я сковал волю демонов, имеет в себе несколько строений, так же как и все остальные парящих в пустоте и пришвартованных цепями. По одной вотчине для каждой демоницы, а также несколько строений, принадлежащих троим первичным обитателям этого места, как, например, гостиница, в которой мы были в прошлый раз. Дворец любви и желания был огромным и роскошным строением, сверкающим пурпуром, золотом и драгоценностями. Стоило мне взойти на его крыльцо, знать не знаю, как эта штука у дворцов называется, как огромные, украшенные похабными фресками, двери стали распахиваться передо мной. К моему удивлению, за этими дверьми был не роскошный зал, а серая невзрачная стена с одним небольшим и знакомым мне проходом. Оттуда я покинул первое испытание, тем же путем я возвращаюсь обратно в этот рассадник разврата. Допустим, я повел плечами, сделал несколько успокаивающих вздохов и зашагал в темнеющий зев прохода. Уши услышали ритмичные звуки музыки, джаза, но не классического, а электронно обработанного, современного, который многие ценители не уважают, но именно я люблю. Кожу облизал приятный теплый ветерок, знакомый всем, кто входил в теплое помещение зимой. Нос уловил приятные запахи, которые я старался не вдыхать глубоко, потому что смутно узнавал привкус наркотиков, которые были на совсем уж отвязных вечеринках моего студенчества. Глаза же сперва болью обожгло резким увеличением освещенности, разница между темным коридором без лучика света и сверкающей всеми цветами радуги комнатой была неописуема, но проморгавшись, я получил свою дозу и зрительного наслаждения. Эпифемия Агапи предстала предо мной во всем своем великолепии, как всегда не стесняясь демонстрировать свое тело. Все та же чуть розоватая кожа, все та же сладострастная фигура, соперничающая с Зайлепорой, все тот же набор ремешков, выступающие одеждой, все то же прекрасное лицо, искаженное гримасой еле сдерживаемого желания. Она нисколько не изменилась с нашей последней встречи в гостинице более года назад. Да и стоило ли вообще ожидать изменения от демона, господин Василиск? Радостно воскликнула она, отвесив мне глубокий приветственный поклон. Однако меня было не обмануть, кланялась она не из уважения, а только из желания выставить на показ свою красоту. Ну, попытка засчитана. Декольте покачивалось приятно. «Здравствуй, Эпифемия Агапи!» Сухо поздоровался я. «Все еще ходишь в одних кожаных ремнях, в двух жарко!» Похотливо улыбаясь, ответила та. А впрочем, ее лицо всегда выглядит похотливым, На фоне обычного похотливого лица, это было кокетно смущающимся. «Я пришел с тобой поговорить», — заявил я о цели визита, выделяя слово «поговорить» так, чтобы его точно не могли неправильно интерпретировать. Я ждала нашего диалога. Демонесса зажмурилась, откинулась назад, при этом потряхивая грудью. «И я очень рада, что вы пришли именно ко мне, а не к одной из моих сестер». «Сестер», — наклонил я голову. «Ну, мы ведь были порождены одной сущностью в одно время для одной цели». Задумчиво наложила она свои тонкие пальчики на губы. «Возможно, сестрюни не захотят использовать этот термин, но мне он очень даже нравится. Отдает инцестам». «Что ж, пускай», — сухо ответил я. «Ближе к делу, ближе к телу», — возбужденно ответила демонесса. «Нет, к делу», — покачал я головой. «Я пришел сюда для разговора. Разговора с помощью слов и без физического контакта». «Господин Василиск», то ли обеспокоенно, то ли возмущенно прервала меня Эпифемия Агапи. Как можно, что?» Раздраженно спросил я. «Как можно вести важный разговор в прихожей?» Воскликнула демонесса. «Я бы еще поняла, если бы вы меня прямо тут в прихожей разложили или заставили почистить ваш. Если не хочешь разговаривать в прихожей, веди туда, где хочешь вести разговор». Прервал ее я строгим тоном. Попросил демона отвести меня туда, куда она хочет. Я уже сожалел об этом решении. Эпифемия Агапи сначала надула губки, но быстро сменила выражение недовольства на озорную мину, быстро подошла ко мне, схватила за руку и куда-то потащила. «Пойдемте, господин Василиск, у меня как раз есть отличное место на примете». Стоило нам пройти через дверь в прихожей, как мы оказались. Ну, думаю, это место сохранило свою старую привычку отводить гостя туда, где находится то, что ему нужно, или, в данном случае, что нужно не гостю, а хозяйке. Помещение, в которое мы попали, было похоже на VIP-ложу в ночном клубе. Один столик с двумя противопоставленными мягкими диванчиками, небольшой подиум с тремя шестами, предназначенными для известных танцев, пол представлял собой толстое, но прозрачное стекло, сквозь которое я увидел настоящее помещение ночного клуба с барной стойкой, танцполом и кучей девушек-посетителей. Внизу было на что посмотреть, ведь как и в первом испытании чертоги любви и желания населяли весьма знаменитые особы. Вон там, например, крутились в диких плясках на танцполе две истинные драконессы из Тенсуры, а там мутило какой-то коктейль Хидарири. Я с силой вернул свой взгляд обратно в помещение, и не зря. Стоя ровным рядочком, между столиком и подиумом стояла семерка Тринити в своих магических скудно прикрывающих нарядах, правда с двумя добавочными членами, Касугой Хиджири и Анастасией Эль. Стоит ли мне тогда называть этих девушек девяткой Тринити? Выберите троих из них. Проводя рукой по девятке, сказала Эпифемия Агапи. Я взглянул на три шеста позади девушек. Ладно, раз уж мне радушно предлагают, да и переговоры так будут вестись легче. Фудакио, Азами Лилит, Анастасия Эль. Назвал я имена троих моих любимых. Еще мне нравилась Лизилакта Юи, но во взрослой форме. «Ха, хороший выбор», — улыбнулась мне Эпифемия Агапи похабной понимающей улыбкой. «Мне две последние тоже очень нравятся, но вот первая лучше работает в связке с Мирой. Ладно, тогда я выбираю Арин, Хиджири и Юи». Я сел за диванчик с немного непонимающей миной. «Она заказала второй тур, что ли?» К моему удивлению, выбранные мною три девушки не пошли на сцену, как, впрочем, и троица, выбранная демонессой. Когда я сел за диван, Акио подошла ко мне сзади и начала ненавязчиво массировать плечи, а две Тринити похоти так вообще полезли под стол к моим ногам. Эпифемия Агапи же, напротив, никакого стеснения не чувствовала. Она пальцами сместила ремешки на своем костюме, обнажив два соска и киску. То ли близняшки, то ли клоны Арины Хиджири, так и не понял, кем они друг другу были, вцепились ртами в ее сочные груди, став ласкать соски. А Юи залезла под стол и принялась вводить свой язычок в киску демонессы. Стол, к слову, был стеклянным. «Ах, блаженство!» – простонала Эпифемия Агапи, гладя двоих среброволосых лолик по макушкам. «Эй, вы трое!» – крикнула она троим оставшимся, Мире, Лизелотте и Леви. «Шесты сами стриптиз не станцуют». Мира с тоской посмотрела на Акио, Леви с радостью за чужое счастье взглянула на Юи, а Лизелотта, закусив губу, поводила взглядом между мной и демонессой. После этого три девушки послушно взобрались на подиум и стали приближаться к шестам. Шурх! Я же быстро перевел взгляд под стол, обнаружив, что Лилит и Анна расстегнули мою ширинку и сейчас взглядами двух впервые увидевших живую лошадь детишек смотрели на мой стоячий ствол и облизывались. Я как-то неуверенно взглянул на Эпифемию Агапи, с удовольствием смотрящую в сторону подиума и время от времени поглаживающую одну из трех своих ублажительниц по макушке. К моему затылку прижалась женская грудь, а внизу на мой член и яйца напали два ротика. Приятно, конечно, это был полный декаденс в разврате, но, ладно, я смогу вести переговоры в таком состоянии, а в чужой монастырь со своими устоями не ходит. Главное, не увлечься слишком сильно. МММФФ. Простонала Эпифемия Агапи, привлекая мой взгляд. А вы, господин Василиск, стало быть, не любитель маленьких девочек, вам только милф подавай, отчего же? Позволил я себе скупую усмешку. Сейчас меня обслуживают далеко не мамочки. Но вы, сетоконщик, похабно понимающе усмехнулась она. Думаю, это некорректный термин. Задумчиво произнес я. Мне же не нравятся мелкие пацанята. Я вообще не имею влечения ни к своему полу, ни к несовершеннолетним, знаешь ли. Но вам больше нравится хентай с шатами, чем с лолями. Усмехнулась демонесса. Там всегда самые сочные дамочки. Пожал я плечами. Ну а еще они выглядят вдвое солиднее, когда находятся на фоне маленького пацана. Блин, все же имеют право на свои вкусы, а уголовно наказывают не ценителей вроде меня, а тех индивидов, которые свои фантазии о маленьких девочках в реальность воплощают. Ну, их по крайней мере должны наказывать. А вот мне почти что в одинаковой степени нравится смотреть, как маленькую девочку натягивает накачанный мачо, и как маленького мальчика оседлывает похотливая старшая сестричка. Простонала Эпифемия Агапи. Да и вообще я люблю все жанры хентая, до каких могу добраться. Ну, кроме Юри. Его я не читаю, им я живу. Тоже позиция. Хмыкнул я, поглаживая Лилит, посасывающую мою головку, и Анну, берущую в ротик поочередно по одному яичку, по макушкам. Акио разминала мои плечи и то и дело жарко дышала мне в ушки. Ладно, даже если это была взятка, я сделаю вид, что это была лишь любезность. Да и диалог пока что налаживается. Более того, идет по вполне предсказанному мной маршруту. Подали еду. Сора, младшая из рукописи Астила, принесла Эпифемии Агапи блюдо, наполненное лобстерами и черными спагетти. Радикс Астил, оригинал гримуара, принесла мне большую тарелку с мясом по-французски и макаронами, явно вкусными и как-то по-особому приготовленными. Получив свое блюдо, Эпифемия Агапи приостановила Сору, повернула ее спиной к себе и несколько раз прошлась ладонью по ее детской попке. Я с немым вопросом уставился на Радиксастил. Сора, вроде как, была ее дочерью. Радикс смотрела на это действо с завистью. У нас тут так выражают свою благодарность официанткам или любым другим работницам. Пояснила мне Эпифемия Агапи, с наслаждением жамкая попку постанывающую девочки. Ты тоже пошлепай, если тебе нравится сервис, а иначе ей после дня не выплатят премию. Я неуверенно взглянул на Радиксастил, но все же плюнул на здравый смысл, развернул милфа-гримуар на 180 градусов и несколько раз хорошенько прошелся ладонью по толстой материнской заднице. После этого стал ее активно мять. «МММ, господин», – простонал Радикс. «Если что, жамканье – это просто моя прихоть, а не выражение благодарности на местный лад», – насмешливо добавила Эпифемия Агапи. «Я тут же перестал сжимать булочки Радикс, но в качестве извинения еще несколько раз шлепнул ее, повысив ей оклад. Пара мать и дочь ушли за напитками. Я взглянул на блюдо, неуверенно подобрал понравившиеся мне столовые приборы. Рано или поздно нужно будет узнать, какие из них для чего нужны, и стал неспешно ковыряться в еде. «Ну и как тебе тут?» – насмешливо спросила дьяволица, своей ножкой толкая голову Лилит сильнее на мой член. «С минетом от моих девчат снаружи все равно не сравнится». Но комбинация неопытного энтузиазма и грубой помощи имели некоторый шарм. Идеальное место, чтобы расслабиться после хорошо проделанной работы. Убрав из позы остатки серьезной напряженности, ответил я. Анна заглотила ротиком оба яичка. За спиной послышалось шуршание и к моему затылку прижалась уже голая женская грудь. Да, несомненно, мне здесь нравится. Зачем же вообще работать, если у тебя есть место, где можно найти все наслаждения? Спросила Эпифемия Агапи, с искренним непониманием. Первым порывом было просто сказать ей в грубой форме, что она не поймет. Думаю, я бы оказался прав, но я решил, что для начала сотрудничества стоит хотя бы попытаться поговорить на эту тему. Если бы я не работал, то у меня бы и не было этого места, ты знаешь. Приподнял я одну бровь. «Но сейчас-то оно у тебя есть», — возразила демонесса. «Если бы я не работал, то и тебя бы не было в моей душе». Забросил я удочку. Мне было самую малость интересно, что бы со мной было, если бы я не достиг стадии вастер-лорда, или провалил испытание, или не стал бы искать встречи с Эйзином и не пытался бы ранкаризоваться. Что-то мне подсказывало, что ничего хорошего из этого бы не вышло. «Но теперь-то я у тебя есть», — возразила демонесса. «Либо заметила, либо наоборот напрочь не заметила. Если бы я не работал, то сейчас бы не находился на привилегированной должности, не имел бы двоих верных подчиненных, не состоял бы в отношениях, не имел бы шансов у других девушек, да и вообще, ты хоть представляешь, сколько я упущу, если не буду работать». Я перешел к более неотразимым аргументам. «Ну, я бы поняла, если бы ты пользовался этой властью», — протянула Эпифемия Агапи. «Но ведь нет, ты бы мог вызвать любого Нумероса, любого Аранкара в свою опочивальню. Почему ты еще не трахнул Беллатрикс, Моргану, Шрей, Нилиил, Року, Сирию, Синдру, Чаруччи? Почему работаешь бесперерывно, не уделяя больше времени на отдых? Почему избегаешь всяческих удовольствий вроде вкусной еды, наркотиков, алкоголя? У тебя ведь есть доступ к всему этому, порой даже не нужно руку протягивать, достаточно просто возжелать или крикнуть». Я сжал кулак, чуть напугав двух девиц внизу, но, конечно, не стал выплескивать свой гнев на них. Возможно, это два манекена с хорошей детализацией, но мне не стоит вырабатывать привычку. Я обошелся потиранием переносицы и презрительным взглядом в сторону сморозившей эту ересь. «А зачем мне это?» — протянул я. «В смысле зачем?» Эпифемия Агапи выглядела действительно как человек, мировоззрение которого пошатнулось. Ей-богу, будто богач, банк которого обанкротился. «Зачем мне трахать все, что движется и выглядит женоподобно? Зачем отдыхать больше необходимого? На кой черт мне употреблять наркотики, алкоголь и деликатесы без повода и необходимости?» — насмешливо произнес я, созерцая, как демонесса даже побледнела слегка. «Неплохо. Возможно, я какой-то недорасист, но мне нравится эта побледневшая кожа. Вообще нравится бледность, она аристократична. Чего стоит близость без привязанности? Я эмпат, мне бы было противно спать с той, кто меня ненавидит, и пресно с той, кто ко мне равнодушна. Да и зачем растрачивать власть и репутацию на такие вещи? Или ты думаешь, что привилегии безлимитны, что мне не открутит рога, если я перейду черту, если растеряю доверие всех окружающих? Зачем мне отдыхать, если я могу работать? Тем более, что работа доставляет мне радость своими результатами, отдых угнетает своей безрезультативностью, а еще благодаря своим трудам я приближаюсь к физическому совершенству. И тогда, когда более буду независим от строгого режима принятия препаратов и воздержания от нагрузок, смогу предаваться мелким радостям без зазрения совести. Зачем мне наркотики, алкоголь и деликатесы, если у них столь неприятные последствия? У меня в планах прожить еще не один век, и у меня нет желания проживать его с ломками, зависимостями и следами нездорового образа жизни. Ожирение, знаешь ли, еще никого не красило. К лицу Эпифемии Агапи вернулись краски. «Ух, Бл», — выругалась она, — «не пугай меня так. Я уж было подумала, что ты совсем умом тронулся и совсем о своих желаниях не думаешь». «Для нее это, умом тронуться? Ну, я не считаю себя гедонистом», — нейтрально ответил я. «Все приходят с опытом и возрастом». «Одобряюще, будто говоря о мудрости», — сказала демонесса. «Ты уже думаешь наперед, чтобы получить больше удовольствия, и это мне в тебе чертовски нравится. В отличие от тебя, я живу этим днем, этим мгновением, а ты — следующей эпохой, под твоим чутким руководством. Сколько же услад нас ждет?» «Нас», — выделил я это слово. «О нас я и хотел поговорить. Согласна на любую позу, любой фетиш и любое время. Только за, если ты хочешь пригласить кого-то еще», — сразу же ответила демонесса. «Боюсь, я хочу поговорить не о настолько хороших вещах», — тоном сообщающего о увольнении начальника сказал я. «Речь идет о том, что само существование нас, а вернее твое в нас участие, состоит под вопросом. С хрена ли?» Стукнув руками об стол, развалив по столу свое блюдо, оттолкнув своих ублажительниц, напугав моих, крикнула Эпифемия Агапи. «Она, что серьезно, не понимает. У меня нет никакого к тебе доверия, ты знаешь», — протянул я, скривив брови и показательно ковыряя вилкой мясо в своей тарелке. «Ты по своей грибанной прихоти очень подсобила мне в подчинении Амфисбены и Горгоны. В сексуальном, будь, подчинении. Я до сих пор сомневаюсь, что это пошло нашим отношениям на пользу и до сих пор боюсь от них, ножа в спину за это, знаешь ли. Две твои товарки тоже хороши, поставили против меня мои же части души. Возможно, только возможно, эта битва и так была предопределена, но это не изменяет того факта, что вы в ней поучаствовали и были не на моей стороне. Вы без зазрения совести нашептывали мне на уши свои мысли и свои желания. В конце концов, вы – неприродная часть моего существования, а инородное включение, как я или София Кирин для этого мира. И я сомневаюсь, что такие вот включения идут на пользу общей структуре. «Так чего ты хочешь?» – пригубив вина, буквально выхваченного из рук Соры, спросила Эпифемия Агапи. Она выглядела взволнованной, но я не верил внешнему облику демона. «Для начала, извинений», — лениво отозвался я. «Прошу прощения», — тут же, моментально ответила демонесса. «Искренних извинений», — раздраженно пояснил я. «Эта дура, полезла под стол, ты неисправима», — вздохнул я, отпихивая голову девушки подошвой сапога. «Ладно, сожаление и искренности от демонов как от козла молока, я это уже понял. Тогда пойдем по другому пути, хахаму, Афилихи», вжимая лицо в подошву моего сапога, спросила демонесса. Дьявол, судя по выражению лица, из-за оттянутого вверх носика и розоватой кожи, ставшего чуть свиноподобным, ей это еще и нравилось. «Поднимись с пола», — скомандовал я, — «у меня шея устает разговаривать с тобой», опуская взгляд. Демонесса послушно вернулась на диван. Я вздохнул, глядя на нее. Какие чертовски сложные в общении существа эти демоны. И вот где в ней заканчивается хитрость, коварство и манипулятивность, начинается неопытность, незрелость, наивность. Я прекрасно вижу, что в ней есть все вышеперечисленные, но не могу понять, где что заканчивается. Гаакх, расширив глаза, Лилит с моей посильной помощью заглотила член поглубже. Анна, поняв, куда дует ветер, тоже усилила напор. Только Якио стало нежнее, а это неплохой антистресс. «Итак, теперь поговорим о доверии», — протянул я. «Вы четверо серьезно подорвали мое доверие к вам, как к каждой из вас лично, так и ко всем демонам в целом. А поскольку это я, повелитель этого мира, то вам теперь нужно возвращать мое доверие. Я готова это сделать, в любой момент и в любой кажущейся вам необходимой позе и форме», — быстро ответила Эпифемия Агапи. «Мне недостаточно просто переспать с тобой», — отмел я ее предложение. «Разумеется, каждая девушка в этих чертогах также будет в вашем полном распоряжении. Я даже готова уступать вам своих девочек в очереди. Нет, готова по первому вашему желанию прекратить нашу близость и отправить ее к вам». Тут же продолжила свое заблуждение демонесса. «Ты верно не самая умная из своих сестер», — вздохнул я. «Между нами говоря, все мы умны своим умом», — задумчиво произнесла Эпифемия Агапи. «Сложно сказать, кто из нас глупее, а кто умнее, ведь каждая из нас думает лишь о своем. Но только между нами, я считаю, что самая глупая среди нас — это Эфраандрия». Я снова тяжко вздохнул. «Ты ведь осознаешь, что для тебя секс значит даже меньше, чем для Амфисбена или Горгоны, а я им не доверяю на этой почве? Нет, вернее всего будет сказать, что я никому не доверяю лишь на этом основании, но ты прямо-таки особый случай. Это вообще работает только в отношении существ, которым знакомо понятие стыда». «Мне знакомо понятие стыда», — возмущенно возразила демонесса. «Неужели?» — изогнул я бровь. «Да, это когда девочка при виде другой голой девочки, ну или там голого парня, краснеет, прячет лицо, сводит ножки, но втихаря мокнет», — с энтузиазмом ответила Эпифемия Агапи. «Без комментариев. Я потер переносицу. Хотя, сама-то ты это когда-то испытывала? Конечно, когда была маленькой, а сестренки семпой тянули меня в подсобку, зажимая рот», — кивнула демоница. Я протяжно вздохнула и заговорил, будто этого комедийного скетча и не было. «Для тебя секс — это удовольствие, причем определенно желанное. Ты не имеешь ни желания, ни каких-либо причин отказывать мне в близости, будь я даже тебе неприятен как личность. А я, в отличие от тебя, придаю этому значение, и тем более доверия к тебе не прибавляет твое разрешение мне трахать твоих воображаемых подружек». Тяжело на нее глядя, безрезультативно, произнес я. «Воображаемых подружек?» — наклонила она голову. «Вы о моих девочках, что ли? А о ком еще?» — едко заметил я. «Какие же они воображаемые?» — улыбнулась Эпифемия Агапи. «Они, самые настоящие, знаете ли. Не неси чуши, демон», — повысил я голос. «Да даже присутствующие здесь могли бы меня и тебя на куски порвать, если не поодиночке, то вместе уж точно. А они далеко не самые сильные из тех, кого я здесь видел и кого трахал. Взять хотя бы крутившихся внизу истинных драконов. А вы не заметили? Приподняла тонкую пурпурную бровь Эпифемия Агапи. Для воображаемых друзей они уж слишком автономны. Разве нет? Я не нашелся с ответом. Это была весьма заметная деталь. Бросив быстрый взгляд вниз, в сторону подиума, в сторону двух гримуарных официанток, я заметил, что все они даже без моего внимания вполне себе двигаются и живут своей жизнью, бросают мимолетные взгляды на меня, Эпифемию Агапи и друг друга, моментами кажутся задумчивыми, по-разному реагируют на мое внимание. Да даже в движениях моих ублажительниц чувствовалась реакция на наши с демонессой слова. Особенно меня поражал вид снизу, в ночном клубе, где мало того, что собралась целая толпа, так в той толкучке еще и присутствовали мельчайшие детали, все там внизу не просто двигались по скриптам, они о чем-то разговаривали, реагировали на чужие слова, то танцевали, то отдыхали, взаимодействовали друг с другом, причем не по-глупому, а было несложно обнаружить, что большинство держится своих знакомых, а прочие ищут общество тех, с кем у них есть что-то общее. Акаши, Мака и Широгамиика куда-то направились вместе. Вильзарт и Вильгринт явно показывают признаки соперничества, но сейчас не танцуют, а пьют за барной стойкой. Хидерири странным взглядом наблюдает за перепалкой с Угинами и Каруги Иски. Вообще, привлекла мое внимание Эпифемия Агапи. Это Иксапатисилпиза любительница давать экспозицию, но, поскольку ее здесь нет, так и быть, я тебя просвещу. Несмотря на покровительственный тон демонессы, я кивнул. Поскольку в мультивселенной существует нескончаемое множество вселенных, а в метавселенной у каждой вселенной и мультивселенной есть еще и нескончаемые вариации, образующиеся от малейшего в них изменения, малейшей разницы, созданной выбором индивида, промедлением в выборе, малейшей случайности в квантовом поле. Мета и мультивселенные, квантовое поле, теория струн. Я вообще-то химбиа по образованию, для меня эти термины в первую очередь ассоциируются с комиксами. Хотя я до сих пор помню тот научпоп про Базон Хиггса и строение вселенной. Иными словами, существует неисчислимое множество миров, у каждого из которых есть своя армия братьев-близнецов, отличающихся лишь тем, что у них один локон длиннее, короче, или зачесан в другую сторону. В Великий океан душ попадает бесчисленное множество душ, у каждой из которых найдется хотя бы одна копия, и какая-то часть из которых является теми самыми персонажами из всякого тебе знакомого творчества. Продолжала говорить демонесса. Поверь, в океане миллионы миллионов версий даже тебя, которым не повезло встретиться с нужным божеством в нужное время. Возможно, даже ты далеко не единственный ты, который вступил на службу Великому океану. И у некоторых из них в душе также сидят мои версии и версии моих сестричек, а у некоторых нет, и демоны принимают другой облик. А возможно, есть еще куча тебя, которые тоже реинкарнировали, но в нормальный мир Блича, в другое время, не как пустые, возможно и не в мир Блича. Меня на пару мгновений оглушило это откровение. Я не уникален, есть и другие я, есть более худшие или лучшие версии меня. От одного факта существования существа, носящего мое имя, памяти происхождения, но при этом морально разложившиеся до состояния метафорического компоста, меня тошнило. От одной мысли о таком же существе, но напротив не утратившем, а приумножившем благородство, мне стало ужасно стыдно за себя. Я прогнал эти мысли. Они толкали меня лишь в бездну. Неважно, будто сняла с меня наваждение Эпифемия Агапи своим выкриком. Демонесса, искусившая меня когда-то, сняла с меня наваждение. Анекдот. Знаешь закон Моргана? Я моргнул. Ну, тот, который про кроссинговер, я еще раз моргнул. Именно этот я и вспомнил. Но он-то тут при чем? Ладно, я знаю, что ты знаешь. В общем, тут такая же хрень. Чем ближе миры друг к другу, тем меньше шансов у них пересечься. Я еле заметно выдохнул. Стало быть, встречи с другими версиями меня мне не угрожает. Поэтому в этом мире появились персонажи из «Убийцы Акаме», возможно, кто-то еще из другой вселенной, но не появилось двойников персонажей из самого Блича. Но сейчас не об этом. Видишь ли, поскольку у Великого океана есть миллионы душ Вильзарт, Вильгринт, Милимнавы и прочих подобных им существ, на мгновение меня обуял ужас. Миллионы трансцендентных существ, в одиночку переписывавших истории миров, серьезно? А демонесса все продолжала. Нет причин, чтобы их не использовать. Разумеется, полноценные души этих существ в океане либо не задерживаются, либо наоборот, сами пытаются что-то организовать. Однако, поскольку океан неоднороден, не всем везет удачно в него попасть. Квота в нем усиливает, причем немаленькое число таких счастливчиков просто лопается от переизбытка силы. Квота ослабляет. Бесконечность делим на факториал миллиарда и все равно получаем бесконечность. Вывод, никакого дефицита каких-либо душ нет и быть не может. А значит, на проект вроде тебя нет никакого резона экономить. Плюс все в любом случае вернется, так что почему бы и не впихнуть в сущности демонов те самые обессиленные души, все еще остающиеся собой, я тихо облегченно выдохнул. Если часть таких вот монстров умирает, а часть теряет силы, то это успокаивает. Более того, у меня в душе сидят не сверхсильные монстры, а почти что пустые оболочки, если я правильно понял. Но о кое-чем я все же не мог не спросить. «Погоди-ка», — прервал я демонессу поднятием ладони. «Ну что еще?» — раздраженно скосила та взгляд. «Откуда вообще взялись души драконов, богов и прочих вечных неубиваемых существ? Во-первых, во многих мирах есть системы реинкарнации, значит, души не могли попасть в океан. Во-вторых, существа вроде уже сколько раз упомянутых истинных драконов же без проблем возрождаются, иногда даже память не теряя. Ремуру мог без проблем возрождать Вильдару столько раз, сколько захочет, да и остальных своих последователей тоже. В-третьих, почему они вообще умирают, если по сюжету они живы? Вывалил я шквал вопросов. Ах, как с тобой сложно. Потерла переносицу демонесса. Не криви мне тут брови, озабоченная. Так, начнем с того, что есть куча версий известных вселенных, где нет системы реинкарнации, даже если в первоисточнике она была. Иногда еще эта система работает через пень-колоду и просто выплевывает в океан некоторые души. Потом третий вопрос. Если есть бесконечное множество вариаций одной вселенной, разумеется, судьба может пойти в ней иначе, чем в сюжете. Иными словами, кто угодно может в какой угодно момент склеить ласты и пойти гулять по океану. Отвечая на самый сложный вопрос, ничто не вечно. Истинных драконов, демонов, вампиров, прочую нечисть возможно как и окончательно уничтожить, так и просто выбросить в Великий океан. В нем, например, дохрена версий Ремуру, которого выбросил во вне время Юки. Кроме того, всем этим существам для возрождения нужен мир, а они иногда просто исчезают. Бывают, знаешь ли, катаклизмы, причем совершенно неожиданные. Реальность разрушается, Великий океан испытывает шторм и прорывает завесу, звезда гаснет, ось мира изнашивается раньше нужного. Неважно, что происходит, просто прими как факт, что миры иногда беспричинно рушатся. Это как сердечный приступ или несчастный случай. Случается. Я тупо уставился в стол, уткнувшись взглядом в ласкающих меня внизу девчонок. Как-то это, грустно. Интересно, а как их мир разрушился? Тоже звезда погасла, или у них Арата преуспел? Хотя, если бы это был Арата, то по идее они должны были бы до сих пор рядом с ним на руинах нагишом валиться. А Эпифемии Агапи было вообще плевать на мои чувства, она просто продолжила лекцию. Разумеется, при изобилии также нет необходимости выбирать что-то не полностью подходящее. Поэтому у меня души с тех версий вселенных, которые ты бы посчитал хентайными, у Апилписи Афови те бедолаги, которым по жизни приходилось жить в трагедиях, ну еще вроде как те души, которые реально нагрешили, у Иксапатисилпиза души с перемудренных версий миров, ну знаешь, там где постоянно тысячелетние планы, заговоры, все предрешено, все предсказано, а у Эфраандрии из бойцовских, там, где ломают лица без лишних вопросов и причин. Но отвечая на твой первоначальный вопрос, да, все они настоящие, полноценные и самоосознающие. Я посмотрел на двух красавиц у себя под столом. Они настоящие, но с другой стороны, они ведь делают это вполне себе добровольно, да и если верить демонессе, а несмотря на то, что верить ей нельзя, нельзя также и глупо инверсировать все ее слова, потому что она всегда лжет, они были взяты с той версии Trinity Seven, которую можно назвать хентайной. Интересно, а как это отразилось на этих двоих внизу? Они же должны были быть непохотливыми, поскольку изучают магию похоти, тогда получается Арате в той версии мира с самого начала перепадало. Ну, этот парень мне всегда нравился больше, чем Иссей, например, так что удачи ему. Я вижу твою задумчивость, Василиск. Вкратчиво прошептала где-то спереди Эпифемия Агапи. В той версии вселенной, откуда они были взяты, Арата была девушкой, как и все архимаги. И это была жесткая Юриная версия манги, особенно между той, которая сейчас массирует тебе плечи, и той, что сейчас крутится на шесте. Я перевел рассеянный взгляд на демоницу. Да, тут есть немало фем-версий всяческих протагонистов и просто персонажей, особенно тех самых, которые выглядели женственно. Римуру Темпест, например. Ох, а еще, если ты, как и я, большой любитель литературы и искусства, то тут есть и версии произведений, откуда были взяты версии моих девчат. Очень советую почитать, посмотреть, послушать. Я моргнул. Все это было заманчивым, на самом деле. Мы потеряли нить беседы. Вздохнул я. Все это очень интересно и требует обдумывания, но я пришел сюда не за этим, и не за твоим телом, предвосхищая твою реакцию. Мы говорили о доверии. Как я понимаю, ты требуешь от меня демонстрации доверия. Наклонила демонесса голову, задумчиво поглаживая ублажительниц. Но прости, не представляю себе иного способа продемонстрировать доверие, кроме как переспать с тобой. Так уж меня учили. Зато я вполне представляю. С намеком на мрачное предвкушение сказал я. Мне уже страшно. Поежилась демонесса. Сколько вы, демоны, способны продержаться вне своих доменов в моей душе? Учти, я спрошу остальных, а если ответы не совпадут, то я приступлю к поиску способа избавиться от вас всех. Вперил я свой взгляд в демонессу. Та помедлила, но все же выпалила. Сколько угодно. Мы не зависим от этих доменов, это просто части твоей души, измененные под нас. Хотя, на самом деле будет сказать вернее нашей души. Пожалуй, что так, кивнул я, чем немного удивил демонессу. Я, правитель этого существа, известного как Василиск Амфисбена Горгона, Василиск, Амфисбене и Горгоне, как и всем тем душам, что также составляют нашу общность, также принадлежит право называть эту душу своей, если говорить о ней в общем. Вы же можете называть эту душу своей, если вы заработаете мое доверие, как властелина этой души. Я готова покляться вам в вечной верности, но, как вы верно уже заметили, грош цена моей силе, покуда я нахожусь в оковах. Эпифемия Агапи потерла шею, на которой все это время был металлический ошейник. Эту душу объединяет общая цель, продолжил я. Цель, решимость следовать которой ты и должна доказать. А цель это, изменить этот трижды проклятый мир для нашей и не только нашей жизни. Это определенно та цель, которую я хочу достичь, хозяин. Закивала болванчиком Эпифемия Агапи. Я знал, что эту цель она воспринимала по-своему. Ну и пусть, если дело выгорит, почему бы не завести себе гарем другой и не построить пару дворцов удовольствий, если дело выгорит. Мне недостаточно слов, Эпифемия Агапи, мне нужны действия, высокопарно произнес я. На самом деле весь смысл этой длинной речи был в том, чтобы она была максимально неподготовлена к испытанию, которое я хочу ей предоставить, в момент, когда я озвучу свое решение. Боюсь, мои действия сильно ограничены, хозяин, застенчиво намекнула демоница. Даже расщедрилась на то, чтобы начать указательные пальцы сводить. Как мило, демон просит дать ему свободу, чтобы доказать, что не замышляет ничего дурного и что ему можно доверять. Разумеется, я дам тебе то испытание, которое ты физически способна пройти, кивнул я. Момент истины. Я требую от тебя, чтобы ты покинула чертоги любви и желания и провела в добровольном изгнании во внешнем внутреннем мире 6 долгих лет. Слова прогремели громом в чистом небе. Эпифемия Агапи вздрогнула, будто током ударенная, а девушки в комнате замерли будто истуканы. Лишним подтверждением слов демонессы было то, что внизу, в клубе, никто никак не отреагировал на мои слова. Замялась демоница. У тебя есть альтернатива. Поднял я на нее взгляд. Ты можешь прямо сейчас отказаться от моего испытания и остаться в текущем положении навечно. Но знай, что если ты согласишься и провалишь испытание, я посчитаю тебя недееспособной, бесполезной и более того опасной. Иными словами, я избавлюсь от тебя при первой возможности. Я согласна, но у меня есть условия, сказала демонесса, возвращая мне пристальный взгляд. Началась игра в гляделки, и была бы она очень серьезной, если бы девчонки внизу не воплощали свой стресс с более активной работой ротиками. Ух, как хорошо. Зачем мне выслушивать или следовать твоим условиям? Насмешливо спросил я. Потому что я не рабыней вам нанимаюсь, а партнером, даром, что не совсем равноправным, твердо ответила Эпифемия Агапи. Если нет и вы желаете лишь рабства от меня, то уж простите, предпочту и вправду покинуть этот корабль. Учтите, что я, как бы вы ни старались, заберу с собой и этот дворец и скорее всего часть вашей духовной силы, не говоря уже о утраченной возможности. Мы хотим сотрудничества, а значит и с вашей стороны должны быть уступки. Я почесал у себя за ухом. Что же, вполне справедливо. Но учти, что поскольку это вы выбросили в трубу мое к вам доверие, я не приму слишком уж дерзких условий. Всенепременно, Василиск сама, ухмыльнулась Эпифемия Агапи. Во-первых, я хочу 6 дней на то, чтобы попрощаться с чертогами. Это потому что вы и сами не отказываете себе в удовольствии иметь привязанности и требовать предварительной подготовки. Хорошо, кивнул я, через 6 дней Амфисбена и Горгона будут ждать того, как ты выйдешь из чертогов. Они же и будут следить за тем, что ты соблюдаешь свое добровольное изгнание. Во-вторых, я хочу, чтобы и вы эти 6 лет не появлялись в моих чертогах, потому что если мы партнеры, то должны в равной степени ограничивать себя и блюсти одни и те же лишения. Я кивнул, справедливо, возможно не всегда для реальности, но я не сунусь сюда без твоего чуткого руководства. Эпифемия Агапи улыбнулась и назвала 3-е условие. В-третьих, я хочу, чтобы в день моего возвращения в чертоги вы пришли сюда и трахнули меня, именно в тех позах, как пожелаю я, столько, сколько пожелаю я, так, как пожелаю я, без любой возможности вам отказать от моих условий. Я посмотрел на нее пристально, возможно, все же не сумев полностью скрыть свою похоть, с оговорками о том, что моей жизни не должна угрожать опасность, а также оговорками о времени, которое я могу уделить. Однако, если случится форс-мажор, то я, так и быть, просто перенесу этот сеанс на другое время. Отлично, заулыбалась, немного пугающей улыбочкой демонесса. Тогда по рукам, мы крепко пожали друг другу руки. Знаете, что самое забавное, этот жест родился в древности и был призван показать, что собеседник не несет с собой скрытого оружия. У Эпифемии Агапи даже не было рукавов, чтобы спрятать там оружие, зато у меня в одежде был спрятан метательный кортик. Отлично, теперь я пошла начинать со всеми прощаться, а ты, можешь тут всех трахнуть, мне давно стоило это тебе сказать, но твоя активность во внутреннем мире не отражается на твоем духовном теле во внешнем, а еще в чертогах твоя выносливость в этом самом плане неисчерпаема, так что наслаждайся. И Эпифемия Агапи ушла, виляя бедрами, оставив меня наедине с семеркой Тринити, которую можно было бы называть 9-кой, парой гримуаров остильских манускриптов. И еще там за кулисами я нашел Лук, Селину, Джадессу и Илью. Не влияет, значит, я заранее ввел себе комплекс препаратов для интимной близости, так что даже если это была ложь, то я не умру. Ну а чтобы узнать, была ли это ложь или нет, я упер свой взгляд в сереброволосую зрелую женщину, одетую как фарфоровая кукла и держащую поднос с одним единственным бокалом вина и одной единственной бутылкой, обедневшей ровно на бокал, на ее длинные ноги, на ее широкие бедра, на ее материнскую большую грудь, на лицо, стоическое во всем, кроме лучащихся предвкушением глаз. Нужно провести эксперимент, не так ли? Радик Состил, могу я попросить о немного дополнительной услуге? Среброволосая Милфа послушно подошла ближе. Я мягко отстранил от себя девушек, до этого даривших мне удовольствие, и встал. Радикс подошла еще ближе. Быстрым движением я нагнул ее прямо над стеклянным столом и пристроился сзади. Женщина покорно оперлась на стол руками и стала благодарно принимать мою благосклонность. Спустя некоторое время я закончил, а обессиленная Радикса Стил уткнулась головой в полупустую тарелку Эпифемии Агапи. Далее я опять сел на диван и опять принялся за дуэт Тринити Похоти. Сперва Лилит скакала на моем члене, пока я вальяжно сидел, расставив ноги, а Анна ласкала мои яички. Потом девушки поменялись, и Анна стала скакуньей, а Лилит использовала свой язычок. Разница была разве что в том, что Лилит больше внимания уделяла стволу и месту стыка. Я продолжил свой тур по семерке Тринити. На этот раз была Лизилакта Шерлок. Я взобрался на подиум, поставил ее стоя опираться на шест и снова зашел с тыла. Лизилакта была хороша, а Селина, ее сестричка, снимающая все на камеру и мастурбирующая в уголке, добавляла пикантности. Когда Лизилакта без сил сползла по шесту, я подошел к ее сестре и трахнул ее лицо. После этого решил заняться Акио и Мирой на диванчике. Мира не была особо активна, да еще и фигурой не выделялась, зато все время процесса Акио активно ласкала нас обоих, компенсируя все удовольствия. Само присутствие Миры было для нее лучшим мотиватором. Когда Мира тихо засопела на диванчике, я поймал Акио, поставил ее на четвереньки над спящей подругой и с энтузиазмом отодрал в две дырочки. Высокая девушка не сдерживала голосок, но Миру, похоже, было невозможно разбудить из пушки. Ну как Илья Муромец, честное слово. Дальше занялся Леви и Юи. Юи, несмотря на то, что была лалькой, типом которой я не очень любил, брала своей страстью и энтузиазмом, а еще не переставала все время излучать ауру Милоты. А вот Леви на поверку оказалась крайне неопытной. У нее неплохо получалось ласкать Юи, но вот когда я сам занялся ею, то мне пришлось быть аккуратным, как при работе с китайским фарфором. Ну, под конец, выбившись из сил, она показала себя столь же милой, как и ее подруга. Закончив с дуэтом, я обнаружил, что на меня не моргая смотрит одноглазая расхитительница гробниц. Стоило мне лишь радушно распахнуть объятия, как она сама на меня налетела. Лук была настоящей богиней скорости, и пусть все закончилось немного рановато, но сам процесс с моего вколачивания в пол тазом девушки мне понравился. Уложив вымотавшуюся воровку к Леви и Мире, где ее моментально заключили в двойные объятия, я перешел на дуэт среброволосых лолик-близняшек, Арины и Хиджири. Классика, зато великолепная работа в команде. Эх, будь они внешне на годика три постарше и на размер пофигуристей. Когда две близняшки вымотались, меня со спины потревожила вернувшаяся из мира грез радиксостил, требующая добавки. На этот раз я не ограничивал себя одной позой, а насладился всем телом женщины во всех возможных вариациях, даже позволив себе такую роскошь, как просто насладиться работой ручкой или попкой от женщины. Удивительно, что та, кто вначале вырубилась после одного раунда, проснувшись, продержалась так долго. Ну и под конец была загорелая красавица Джадесса, которой я наслаждался, попутно наблюдая, как Сора и Илья чистит своими язычками радиксостил от всего нашего веселья. Джадесса тоже была не из быстро выматывающихся. Проснувшись в относительно реальном Уикамунда и выйдя из относительно нереального внутреннего мира, я первым делом проверил свое состояние, просто ощупав промежность руками. Эрекция присутствовала, но никаких следов влажных мечтаний не обнаружилось. После стандартного набора утренней рутины я занялся проверкой оборудования, мониторившего мое состояние во время сна. Эпифемия Агапи не обманула меня. Визит к ней во внутреннем мире отразился на моем теле менее заметно, чем самый обычный сон. Даже наоборот, я чувствовал себя отдохнувшим и крайне здоровым. Что же, демоны не всегда лгут. Я шел из дома Кармилы, где провел вполне себе неплохую ночку, конечно, не доходящую по размаху до нашего первого раза, но все же умеренно приятную, в свой дом, иными словами, часть дворца Заэль-Апары, когда совершенно случайно встретил по дороге Ренатинсия. Один предсказатель, даром, что из Джоджа, сказал, что самые лучшие предзнаменовения – это те, которые идут от стечения обстоятельств. Я прикинул, что уже пару лет как не разговаривал с этим синигами, а знаю его лишь по нельстивым россказням своих знакомых, поэтому пожал плечами и попытался начать диалог. Он так или иначе не выглядел куда-то спешащим. «Доброго времени суток, Рен-сан!» Нацепив на лицо приветливую улыбку, поздоровался я. Рен недовольно скосил на меня взгляд и произнес через зубы: «Побольше уважения, пустой». Амфисбена, воплощенная в реальности в форме плети, заизвивалась вокруг моей руки. Да, я также отлично чувствовал исходящие от Ренатинсия эмоции, пусть даже его актерская игра заслуживала восхищения. Диссонанс между эмпатией и наблюдением отдавал фальшью заговора. «Рен-сенпай», наклонил я голову в комичном притворном недоумении. Рен сверкнул глазами, и в мою сторону полетела его рука со сложенными вместе в копье пальцами. «Хорошая скорость, но для моих рефлексов, просто хорошая». Я легко махнул рукой, ударив его по запястью, отклонив удар от своей шеи. Вероятно, я бы смог выдержать этот удар и чистым Иера, но он теоретически мог ударить быстрее и зарядить удар Рейцу. В настоящем бою это бы вскрыло мне глотку. На самом деле я бы уклонился и при вдвое большей скорости, но пусть ему кажется, что я был только что серьезен. «Что тебе надо, пустой?» Рентинси соизволил развернуть свой корпус в мою сторону и недовольно на меня возрился. «Я отвлекаю вас от чего-то важного?» – участливо спросил я. «Тебя не касается, чем я занимаюсь», — твердо произнес он. «Хорошо, тогда перефразирую. Я чуть свел свои зеленые бровки, хотя по правде меня больше веселила эта беседа, чем злила. Айзиндона будет расстроен, если я отвлеку вас сейчас». Рентинси презрительно хмыкнул и скрестил руки на груди. «Говори, что хочешь, пустой». покровительственно заявил он. Я свел руки за спиной и улыбнулся, чуть подавшись вперед. «Не желаете посмотреть в моей компании за местными красотами?» Свист, шелест толкаемого ветром песка. Я сменил лживую приветливую улыбку на вполне искреннюю ностальгическую. Сколько я уже не видел песков у Экамунда в правильном, лунном освещении. Год, два, в последний раз это было тогда, когда мы шли к Старку, но это было так давно, так мимолетно. Ну и, бесцеремонно прервал мои мысли Рентинси, я вижу, что лично ты наслаждаешься видом, но ты ведь не настолько тупой, чтобы реально звать меня смотреть на эту пустыню. О чем ты хотел поговорить? Я перевел на него взгляд, в котором, надеюсь, не отражалась моя неприязнь к существу, не осознающему красоту моего родного мира. Если вы думали, что у меня был какой-то неотложный повод поговорить с вами, Рен-сан, то вы ошибаетесь. Я ответил на его гневную гримасу слащавым выражением любезности с закрытыми глазами и широкой лучезарной улыбкой. Я просто хотел поближе познакомиться со своим дражайшим коллегой и собратом Пентархом. Лицо Рена исказилось в гримасе гнева. Если так хочешь подлизаться к начальству, то иди лежи за Тычимару или Тоусину, пустой. Ха-ха-ха. Я вежливо посмеялся, прикрыв ладонью рот. Маска гнева, скрывавшая под собой подлинную расчетливость, стало чуть более искренней. Рен-сан, мы же оба знаем, что находимся на одной ступени власти, разве не так? Да и если очень вольно переводить ваши слова как знакомиться с Ичимару-сэмпэем и Тоусином-сэмпэем, то я вынужден вам возразить, с ними двумя мне не придется еще долго сидеть и ждать в Уэкамунда. На одной ступени мы, презрительно хмыкнул Рен. Дайзин тебя использует и выкинет как заваренный чай. А я о чем? Улыбнулся я, заставив его, нет, не отступить, но слабо вздрогнуть. Мы с вами в идентичном положении. Хотя нет, я, пожалуй, позволю себе толику этого сладкого яда, именуемого высокомерием. Я полезен на Изину Дона своими исследованиями, но даже перестань они приносить ему пользу, я бы остался полезной боевой единицей. Ну, я бы успел вновь стать ею, когда бы началась основная фаза его долгого плана. Вы же, Рен-сан, уже находитесь в положении лишь силового инструмента, не имеющего политической власти или научной ценности. Я чувствую себя победителем, вас это угнетает? Снова удар рукой копьем, на этот раз серьезнее. Я так же, как и в прошлый раз, отразил руку ударом по запястью, но в этот раз еще и дополнительно сместил тело в сторону. Не от необходимости, просто хотел показать, что трачу на него кое-какие усилия. Рен-сан, если вы меня этой ночью убьете, вам предстоит серьезный и неприятный разговор с Изином Дона. Полагаю, он не из тех личностей, кто сквозь пальцы смотрит на беспричинную растрату потенциала, произнес я с напряжением. Сложно сказать, было ли оно искренним. С одной стороны, я старался сместить внимание Рена на свою полезность как исследователя, снизив свою опасность как бойца в его глазах. С другой, если мы взаправду начнем сражаться, то велик шанс моей гибели от презренной интоксикации боевыми стимуляторами. У меня в крови лишь первые прототипы лекарств, позволяющих мне сражаться, их едва ли хватит на экс-капитана. «Не смей разговаривать со мной в таком тоне, пустой!» – выкрикнул Рен. «Рен-сан, вы сильно опоздали, чтобы сейчас строить из себя образцового синигами пустоненавистника. Вы либо хари снимите, либо штаны оденьте и нашу дорогую сексту из кровати выкиньте», — насмешливо произнес я. Он уставился на меня широко раскрытыми глазами. Я и сам ненароком перестал строить из себя персонажа своего же романа. «Что?» — неуверенно произнес я. «Вы действительно считали, что это является тайной? Откуда ты узнал это?» — тихим, но холодным тоном спросил Рен. «Серьезно?» — все еще неверяще спросил я. «А как еще интерпретировать то, что ее рейцу так часто ощущается в ваших покоях? Да и внешние проявления вполне себе очевидны, знаете ли». Рентинси сорвался с места, его рука метнулась теперь уже действительно в быстром броске и схватила меня за грудки. Высокий синигами поднял меня над землей, уставившись мне в глаза. «Только попробуй прикоснуться к моей женщине», — чеканя слова процедил Рен. Приняв за доли секунды сложное решение, я предпочел эмоции рациональности и перестал строить из себя совсем уж немощного заучку. Пальцы моей руки, вцепившиеся в запястье Рена как бы в попытке тщетно сдержать его силу, глубоко погрузились во плоть синигами, а из дыр повалил дымок на пару с противным шкварчанием плавящейся под кислотой плоти. Горгона, воплощенная в шашке на моем бедре, задергалась, а из ножен послышался звон клинка, самого пытающегося выбраться из ножен. Амфисбена также не оставалась неподвижной, она была похожа на змею, готовую броситься в атаку на обидчика и ужалить того. «Сам я», — ответил Рену столь же ледяным взглядом, — «если вы будете так же любезны не прикасаться к моим женщинам, с головы Чаруччи, Сандервиччи и всех других не упадет и волоска, если это не будет им во благо». Я усилил хватку в пальцах, доставая до самой кости синигами. «Если же нет, вам стоит зарубить их всех прямо сейчас, это будет для них наивысшим милосердием». Наши глаза смотрели друг в друга двумя колоссами. Больше никакой притворной пренебрежительности, надменности, ни настоящей ненависти или слабости и безвольности. Мы были предельно честны, предельно серьезны и предельно прямы в своих обещаниях. Наше взаимное нежелание отводить взгляд ознаменовало заключение пакта. Когда уже было ясно, что все между нами решено, Рентинси с силой запустил меня в воздух подальше от себя. Я же приземлился на ноги, чуть проскользил на пыльной крыше и позволил себе вернуть свое прежнее выражение лица. «Я рад, что мы нашли общий язык», — улыбнулся я. Рентинси посмотрел на меня хмурым взглядом, теперь вполне искренним. Он пытался играть туповатого рубаку, презирающего всех, кто стоит ниже него, и ненавидевшего всех, кто равен или выше него. Неплохой выбор, вполне несложно поверить, что такой человек предал бы Гати, чтобы просто обрести большую силу. Не ед, он теперь демонстрировал ко мне искреннюю неприязнь, как к ядовитой змее, способной убить даже льва, как к большому зверю, которого не убить просто так, как к пауку, плетущему сети вне чужих взоров. Я провалился в своей авантюре по выставлению себя слабым и недостойным, но, по крайней мере, теперь этот тип будет подальше держаться от моих милых девушек. Поведя плечами, Рен развернулся и побрел прочь, к выходу с крыши. «Ох, это все», — разочарованно произнес я, — «а мы ведь даже толком не познакомились, не узнали о друг друге что-то интересное, не заключили чисто мужское пари». Рен остановился и взглянул на меня через плечо. «Напомни мне свое имя». Мне показалось, что он хотел назвать меня пустым в конце, но передумал в последний момент. «Василиском Физбена Гаргона», — улыбнулся я собеседнику. «Мой любимый цвет — это. Мне плевать, какой цвет твой самый любимый, а какой ты терпеть не можешь», — прервал меня Рен. «Я узнал о тебе достаточно», — произнес он, смотря на покалеченное запястье. «И больше я тебя знать не хочу. Ах, если позволите, то я». Рентинси использовал Сюнпа и скрылся с крыши, оставив меня наедине с собой. «Вылечу вашу руку. Я, между прочим, врач, хотя мне и приписывают странный титул в последнее время». Я оглянулся и вновь стал смотреть на пустыню. «Да, жаль мне те души, которые не могут разглядеть в этом пейзаже унылости и смерти красоту и радость жизни. Нисигами, и вправду заслуживают лишь смерти. Доктор Гранц, здравствуйте». С энтузиазмом поздоровалась Сирию, приедя на свою первую особую тренировку у упомянутого безумного ученого. «Аха, стхастхуй», — невнятно ответила Заэлья Пара, потирая гортань. «Доктор Гранц, с вами все в порядке?» — обеспокоенно спросила Сирию. «Аха», — кивнула ученая, но, видя неубавившуюся обеспокоенность подопытной, добавила. «Тхастохалас сахвала, голос сорвали?» — непонимающе спросила Сирию, наклонив голову в бок. Заэль единожды кивнула. «Тут только что Василиск из двери выходил, вы так долго разговаривали, ох, он тебя хометил», сузив глаза, спросила Заэлья Пара. «Нет, он вообще по сторонам не смотрел, а только как-то в небо взгляд упирал», неуверенно непонимающе ответила Сирию. «Хаша», кивнула Заэлья Пара, выглядя при этом почему-то довольной. «Теперь пихидим к испытанию, пхайди в ту комнату, пожалуйста», сказала Заэлья Пара и указала на одну из дверей. «Хорошо», с готовностью кивнула Сирию. Спустя несколько извилистых, но не разветвляющихся коридоров, напомнивших Сирию своей формой потроха, девушка-собачка оказалась в просторном подобии цирковой арены, с двумя противоположно поставленными дверьми и кучей аппаратуры вместо потолка и верхних трибун. Стоило пройти Сирию ближе к центру, как та самая вторая дверь открылась, и из нее, капая на пол слюной, вышло существо, отдаленно походящее на человека и чуточку больше походящее на Арранкара. Но приятного в этом существе определенно не было ничего. Огромное тело, вытянутое, но все еще громадное, где предплечья были размером с саму Сирию, при этом существо ползло по полу как недоразвитый ребенок. Лицо, все еще человеческое лицо, не просто было лишено печати интеллекта, оно выдавало умственное развитие, уступающее даже животным, изо рта капала слюна. Глаза были стеклянными шарами, а из носа текла буроватая слизь. Сирью сморщилась от отвращения. Этот красавец, Арранкар, созданный из Гиллиана, раздался откуда-то с потолка голос хозяйки лаборатории, все еще чуть хрипловатый, но уже внятный. Между прочим, один из старейших Арранкаров во всем Лас-Начес, на примере этого и нескольких других, уже подвергнутых вивисекции, бедолаг, мы с Эйзином сама поняли, что арранкаризация не возвращает гиллианам рассудок, посему прекратили ставить на них эксперименты. Ну, у меня после всего этого еще осталась целая куча вот таких вот незаконченных поделок, поэтому я решила использовать их хоть в какое-то благо. Разорви его на куски, не думаю, что позволять ему хить хоть лишнюю секунду милосердно. Сирью согласно кивнула и ловко раскрутила в руках свои танфы. «Преследуй, Гиккатанхир!» — крикнула гончая имя своего Ресуриксиона. Вспыхнул красно-оранжевый свет, и тело Арранкара преобразилось. Заметно увеличились габариты, хрупкая и невысокая девушка превратилась в зверя, даже в сгорбленном состоянии высотой в 2,5 метра, с звериными толстыми мускулистыми конечностями, белой шкурой с черными пятнами и зубастой пастью на чудовищной морде. Этот зверь оттолкнулся задними лапами от поверхности пола, взмыл в воздух, и в полете вцепился челюстями прямо в шею незаконченного Арранкара. Гравитация и острые когти на передних лапах доделали дело, голова неудачника осталась висеть лишь на тонком шмате мяса, а почти обезглавленный Арранкар грузно повалился на землю. «Чудесно! Великолепно!» Раздались возгласы из динамиков по всей арене, сопровождаемые хлопками в ладоши одного человека. «Правда?» – нечеловеческим, но выражающим надежду голосом спросила Сирью, задирая голову вверх. «Нет!» – гневно выкрикнула Заэлья Пара, видимо, чуть ли не целуя микрофон, поскольку Сирью даже скривилась от протеста аппаратуры. «Тебе противостоял чертов недоарранкар Гиллиан. Ты должна таких одной левой урабатывать, без оружия, а ты набросилась на него в Ресуриксионе, без всякой сдержанности, без всякого испытания. И что дальше?» – запинаясь от неуверенности, спросила Сирью. «Дальше», сбавляя ярость, произнесла Заэлья Пара, «а дальше я предоставлю тебе уникальную возможность. Ты уйдешь на 15 минут из арены в коридор, а потом вернешься, и будешь снова сражаться с таким же неудачником, как будто ни ты, ни я никогда не видели его уродливой глупой рожи. Нравится такой расклад, собака?» Перешла Заэль на гневный рев. «Эн, нет», запинаясь, ответила Сирью. «Тогда пошла вон с арены, и чтобы в следующий раз все было чин по чину, а не то я тебя нахрен вышвырну отсюда на мороз, и ты будешь до конца своей коротенькой жизни стелиться под свою графиню». «Ей есть», — ответила вышедшая из Ресуриксиона Сирью, бегом выбегающая с арены. «Эксперимент Титаномахия, подопытный Гиккатанхир, эксперимент 1, дубль 2. Ты готова?» «Да, точно готова?» «Так точно, мэм. Тогда выходи на арену и размажь этого неудачника. Без Ресуриксиона, без сера, а лучше так вообще голыми руками». «Есть, так точно, мэм». Новый противник лишь в деталях отличался от предыдущего. Такая же конституция тела, такие же габариты, такая же тупость. Ну, может, прическа была слегка другой, но это как сравнивать два вороньих гнезда. Сирью раскрутила в руках свои танфы. Драться голыми руками она посчитала, все же слишком диким для нее. «Уй-уй-уй-уй-уй». Монстр, сопровождая движение нечленораздельными звуками, бросился прямо на гончую. Увернувшись от тяжелого, но медленного первого удара рукой или передней лапой уходом в сторону, Сирью подпрыгнула в воздух и ударила танфой прямо по шее недоарранкара. Тот пошатнулся, по его телу прошли видимые спазмы, но он был далек от смерти. Лицо Сирью исказил охотничий азарт. Взобравшись по висящей бесполезным канатом второй руке монстра на его спину, будто бы шагая по горке, Сирью взобралась прямо на плечи существа, оттуда, раня кожу существа каблуками, перешла дальше, потом на затылок, а затем, окончательно там закрепившись, Сирью принялась ритмично отбивать танфами удары по затылку и шее существа. Монстр попытался прихлопнуть надоедливую мелкую тварь своей ручищей, но вредитель просто отпихнул ту, будто бы она состояла из ваты. Удары продолжили сыпаться на затылок существа, удары тонф, каблуков, иногда даже голых рук. И продолжалось все это, пока существо не свалилось навзничь, а его череп не деформировался от старания гончей. Только тогда, измазавшись кровью, Сирью слезла с существа и сошла на поверхность арены.